Можно представить себе, какую оценку дают этому событию современные историки. Ведь в наши дни даже перед человеком, верующим в Христа и поддающимся время от времени сомнениям относительно действия сверхъестественных сил, возникают при взгляде на это событие разного рода щекотливые вопросы. История Черной Мадонны, мягко говоря, окутана тайной. Святой Лука вообще не был знаком с Иисусом, равно как и с Марией, и, по всей вероятности, написал свое Евангелие в Риме, не ранее, чем через полвека после распятия Христа в Иерусалиме. Поэтому мысль о том, что он мог написать портрет на оказавшийся неудел утвари из обихода святого семейства, невероятна. По мнению ученых, создание образа можно отнести ко времени между VI и XIII веками. Восприятие девы в образе воинственной богини настораживает, а представление о монахах, периодически, стоило только шведам проявить признаки слабости, делавших воинственные вылазки с мечами наголо и вновь скрывавшихся за монастырскими стенами, никак не вяжется с современным представлением о монашеском сане. И уж коль скоро речь зашла об этом, поражает жадность монахов Ясной Гуры, которая, похоже, не знает меры и по сей день. В конце 90-х годов прошлого века я снимал там документальный фильм для телевидения и был поражен настойчивостью, с которой монастырский поверенный, ведущий финансовые дела, вел разговоры о плате за предоставленную нам возможность работать в монастыре. Однако подобные скептические думы не приходили в голову впечатлительного 10-летнего мальчика, совсем недавно лишившегося матери, который теперь, в 1930 году, совершал паломничество в Ясну Гуру. События 1655 года, выразительно описанные в романах Сенкевича и прочитанные отцом, вставали перед его глазами. Писатель рассказывает об осаде Ясной Гуры через восприятие рыцаря Кмиты, приехавшего туда, чтобы предупредить монахов о намерении шведов захватить монастырь. В первую очередь Кмита идет в часовню Черной Мадонны и становится свидетелем восторга, охватившего всех присутствующих, когда ширму убрали и лик Мадонны открылся толпе. Одновременно, подобно раскату грома, под дробь барабанов взревели трубы и дрогнули сердца собравшихся. Ширма перед образом раздвинулась от центра к сторонам, и поток лучезарного света излился сверху на собравшихся. Стоны, рыдания и крики пронеслись по часовне. «Приветствуем тебя, о богиня!» — закричала знать. «Явись нам, матерь!» А крестьяне кричали: «О Пресвятая Дева, Золотая Богородица, Ангельская Богиня, спаси нас, помоги нам, утешь нас, пожалей нас!» Долго звучали те крики, смешавшись с рыданиями женщин и жалобами обездоленных, мольбами о чудесном исцелении больных и коллег. Кмита воспарил душою. Одно только чувствовал он сейчас. Перед ним бесконечность, которую он не может ни объять, ни осознать разумом, и перед которой все прочее не имеет никакого значения. Даже в наши дни паломников в Ясну Гуру охватывает не меньший трепет, а сцена, представшая взору 10-летнего Карля Войтылы, вероятно, не очень отличалась от описанной в книге. Детей, выросших в Западной Европе в 21 веке, подобное действо привело бы в замешательство, а, возможно, и испугало бы, однако Кароля Войтылу к встрече с бесконечностью, которую он не мог объять, подготовила литература. И еще к одной вещи он был готов, как, впрочем, и большинство современных католиков, а также польских католиков того поколения. Его не смущала мысль о божественном вмешательстве в дела людские, вмешательстве зримом и явном. Поэтому, оглядывая нагромождение подношений у стен, он не видел блестящей ловушки для легковерных прихожан, а чувствовал лишь прилив вдохновения от того, что тысячи и тысячи жаждущих людей веками приходят в Ясную Гору в надежде, что их молитвы будут услышаны. Черная Мадонна занимает видное место в творчестве еще одного писателя, высочайшего жреца польского романтизма Адама Мицкевича. В свое первое посещение Ченстаховы будущий папа римский был еще слишком молод, чтобы читать Мицкевича, однако в отрочестве он стал одним из любимых писателей Кароля Войтылы, и эту любовь Иоанн Павел II пронес через все годы. Широко известный герой Мицкевича пан Тадеуш так обращается к своей разделенной на части стране. «Отчизна милая, ты как здоровье, тот дорожит тобой, как собственную кровью, кто потерял тебя, истерзанный чужбиной, пою и плачу я лишь о тебе единой. О, Матерь Божия, ты светишь в острой браме, твой чудотворный лик и в Ченстахове с нами, и в Новогрудке ты хранишь народ от бедствий, да ты ведь и меня спасла от смерти в детстве. Ты нас на родину вернешь, явив нам чудо». Перевод с польского Мар Аксеновой. Мысль о той особой роли, которую «Черная Мадонна» должна сыграть в национальной истории Польши, прочно укоренилась в сознании после мистических событий, связанных со снятием шведами осады 1655 года. А в 1717 году была предпринята попытка придать этой мысли реальную почву. «Черную Мадонну» короновали как королеву Польши на специальной церемонии, где присутствовало 200 тысяч человек, число для того времени небывалое. Полвека спустя «Черная Мадонна» вновь сыграла свою роль в одной из великих битв в истории Польши, когда польский предводитель Казимир Пуласки возглавил борьбу против сил Екатерины Великой и превратил монастырь в Ясногуре в последний оплот героического сопротивления. Общественным фактом польской истории стало воплощение в «Черной Мадонне» национального духа, который выстоял и в годы разделения Польши, и во времена господства в ней чужеземцев. В молодые годы Кароль Войтыла, как и большинство католиков из числа его сверстников, регулярно совершал паломничество в Ченстахову, и важность опыта, обретенного в Ясногуре, формирование его мировоззрения трудно переоценить. Легенды, витавшие над этим местом, несут в себе силу самых лучших детских сказок, но обретают еще большую власть благодаря подтверждениям взрослых. Более того, литература и история, изучавшиеся Каролем в школе и дома, подтверждали их правдивость. То были не предрассудки простолюдинов, а события, имевшие документальное подтверждение. Именно на этом зиждилось чувство польской национальной самобытности, которое давало силы.